Глава 14. Саша ураганом ворвался ко мне в квартиру, стиснул мою ладонь в своей. «Здорово, Миха!» «Привет!» — усмехнулся я. «Слушай, а пожрать есть чего? А то предки свалили на дачу копаться в огороде, а у меня в холодильнике мышь повесилась. Сосиска, пара яиц и остатки горчицы. Все, что оставили мне на выходные. Ну, еще денег чуток, но я купить ничего не успел». Парень скинул старые потрепанные кеды и рванул на кухню. «Садисты у тебя, предки!» Посочувствовал я, следуя за маячащей впереди спиной выцветшей серой футболки. Увидев матушку, товарищ резко остановился. «Здравствуй, Саша!» — приветливо улыбнулась родительница. «Я как раз Мише картошку с сосисками разогревать собиралась, и тебя заодно покормлю». «Здравствуйте, Елена Алексеевна!» — смущенно ответил Александр. «Не обращайте на меня внимания, я не голодный, шучу так». «Шучу, не шучу, а поесть с Михаилом придется, раз уж зашел». Погрозила пальцем мама и достала из холодильника кастрюлю. Затем на стол лег кусок сливочного масла, завернутый в плотную серую бумагу, и несколько розовых сосисок в целлофановой обертке. Матушка засуетилась у плиты, гремя сковородками и кастрюлями. Через 5 минут родительница поставила перед нами тарелки с холмистыми горками горячей желтой пюрешки, источающей густой пар, и развернувшимися мясистыми ломтями сосисками. На вершину этого великолепия были водружены кубики сливочного масла, сразу же растекшиеся ручейками расплавленной золотистой лавы. Мы активно заработали вилками и челюстями. Матушка с доброй усмешкой наблюдала за нами. «Спасибо, Елена Алексеевна». Саша, сыто отдуваясь, отодвинулся от пустой тарелки. «Вы мне жизнь спасли». «А говорил, не голоден», — погрозила пальцем родительница. «Просто я не хотел вас напрягать», — признался товарищ. «Ты меня нисколько не напрягаешь», — лукаво улыбнулась мама. «Наоборот, очень приятно наблюдать за молодыми, энергичными ребятами с хорошим аппетитом». «Если приятно, то корми меня почаще, и мне хорошо, и тебе удовольствие», — усмехнулся я. «Иди уже, проглот». Мама шутливо замахнулась кухонным полотенцем. «Понял, исчезаю». Картина вскинул руки я и, подхватив друга, утащил его из кухни. Через пару минут мы уже были во дворе. Утреннее солнце игриво стреляло лучиками, слепя глаза, периодически вскрываясь за наплывающими серыми тучами. Прохладный ветерок лениво шевелил волосы, затихал и шутливо толкал в грудь. «Благодать какая!» Вдыхаю полной грудью свежий воздух, замерев у подъезда. «Идем к Игнату?» — спрашивает Саня, остановившись рядом. «Чуть позже. Знаешь, я тут подумал и хочу мирно все решить, без взаимных предъяв. Поэтому мы сейчас в магазин сбегаем, возьмем пивка, сядем и поговорим с ним по-пацански». «А деньги у тебя есть? Ты ведь только недавно работать начал», — уточнил товарищ. «Есть». Я многозначительно побренчал предусмотрительно взятой мелочью в кармане. «Там еще и пятерка лежала, так что должно хватить с избытком». «О, а я тогда тараньку принесу», — оживился Саня. «Батя несколько рыбешек засушил на будущее. Могу одну взять». «Это то, что надо», — оживляюсь я. «Тогда лети за таранькой, а я сбегаю в магазин». «Встречаемся на площадке во дворе и сразу к Игнату». «Заметано», — с готовностью кивает Саша. «Я побежал». Через 5 минут, держа в руках 4 бутылки пива, подхожу к спортивной площадке. Саша уже там. Сидит на скамеечке с газетой, торчащей из-под мышки, и немного раздувшимся полиэтиленовым пакетом «Мальборо». «Ого! Где такой красивый достал?» — киваю на пакет. «Да батя пару лет назад приволок», — охотно отвечает Саша. «Ну что, идем к Игнату». «Рыба там?» «Ага, я даже пару взял, чтобы хватило». Гордый своей предусмотрительностью, парень приоткрывает пакет, демонстрируя мне тараньки. «Давай бутылки сгрузим, чтобы глаза предкам Игната не мозолить». «Да им все равно», — усмехается гопник. «Сын недавно из зоны вышел, а ты бутылки пива от них собрался прятать». «Пусть лучше так будет. Тем более мне их держать пальцами неудобно», — объясняю я. Бутылки перекочевывают в пакет, и мы поднимаемся к квартире Игната. Саня останавливается перед дверью на 2-м этаже. С интересом разглядывая этот шедевр авангардизма. Черный дерматин изодранными разлохмоченными клочьями свисает вниз. Из-под него виднеются куски грязной ваты, в некоторых местах выделяющиеся темно-коричневыми подпалинами. «Эту квартиру что, штурмом брали? С применением огнеметов и артиллерии?» Интересуюсь у друга, иронично подняв бровь. «Не», — ухмыляется Санек, — «просто народ тут живет такой, своеобразный. С ножами друг на друга кидается, бухать любит до белочки. А Серега вообще на тяжелой наркоте сидит. Вот и развлекаются как могут». «Ну и семейка», — осуждающе качаю головой. «Знаешь, желание общаться с Игнатом у меня уменьшается с каждой секундой». «Да при чем здесь Игнат?» — вскидывается Саша. «Он и его семейка, конечно, не сахар. Но с ними в коммуналке такие животные живут, что Игнат с его родичами святые просто». «Слушаю тебя и начинаю жалеть, что хотя бы топор с собой не прихватил». Вздохнул я. «Ладно, звони Игнату». Взгляд товарища уверенно отыскивает среди раздолбанных и наполовину сломанных звонков нужный, заветной цифрой 74. Звонок заверещал так противно, что я с трудом удержался, чтобы не отдернуть от него руку приятеля. Заскрежетал замок, а потом, протяжно заскрипев, открылась дверь. В проеме нарисовался кряжистый полный мужчина с красными глазами в замызганной майке алкоголички и в синих трениках с пузырями на коленях. Мутные глаза страдальца хмуро смотрели на нас. «Здравствуйте, Егор Иванович!» — вежливо улыбнулся гопник. «Мы к Игнату пришли. Позвать его можете?» «Здравствуй, здравствуй, друг мордастый!» Неприязненно пробурчал мужик, окинув нас взглядом. «Сейчас!» Оглушительный звук захлопнувшейся двери был похож на выстрел и заставил меня непроизвольно вздрогнуть. Сашка весело ухмыльнулся. «Не обращай внимания. Иваныч, как всегда, с перепоя. Ему рюмку поднести душевным человеком станет». Дверь опять открылась. Сухопарый жилистый парень в спортивных штанах и с обнаженным торсом быстро выдвинулся в коридор, аккуратно прикрыв дверь. На пальцах правой руки тоже выбиты перстни. Заштрихованный квадрат отсидел от звонка до звонка и перечеркнутое черным треугольником солнце. Начинал с малолетки. Плечо украшено татуировкой черепа со скрещенными костями, склонен к агрессии. Бритая рожа ощеривается в злобной насмешливой улыбке. «О, какие люди без охраны! Что, надоело ныкаться от нас, Елизар?» «Ты чего так сразу, Игнат?» — начал возмущаться Сашка. «Ни от кого Мишка не ныкался. Когда я ему сказал, что вы его ищете, сам первым пришел». Незаметно дергаю товарища за рукав, заставляя остановиться. «Здорово!» Протягиваю ему руку. Это своеобразный тест. Пожмет, можно договариваться. Нет, значит, настроен на разборку. Ну, здорово, коли не шутишь. Парень, чуть помедлив, пожал руку. Пошли на улицу, перетрем. Дружелюбно предлагаю я. Пошли, соглашается Игнат. Сейчас морду ополосну, футболку накину и подскочу. Посидите во дворе пока, я мигом. Годится, киваю я. Спустя пару минут Игнат выскочил во двор. В линялой красной футболке, черных спортивных штанах и кепочке, надвинутой на глаза. Он выглядел как типичный гопник, какими их будут рисовать лету через 30. «Тут есть где-то укромное место, чтобы посидеть?» — поинтересовался я, многозначительно звякнув бутылками в пакете. Игнат довольно осклабился. «А пошли к скверу, там одно местечко есть хорошее», — предложил Саша. «Идем», — согласился я. Бритоголовый согласно кивнул. Мы быстрым шагом прошли вдоль домов к небольшому скверу, спустились по тропинке вниз и увидели аккуратную полянку. В центре 4 поваленных бревна, сложенных прямоугольником, окружали пепелище с поставленным боком кирпичами. «Здесь люди шашлыки периодически жарят», — пояснил Саша, заметив, что я с интересом рассматриваю конструкцию. «Собираются иногда компании с детишками и на кирпичах шампуры раскладывают. Я пару раз проходил мимо, запах такой стоит, что слюни рекой текут». Рассаживаемся на бревнах. Я забираю пакет и раздаю пацанам по бутылке Жигулевского. Саня приставляет к бревну горлышко бутылки и поставленным ударом сшибает металлическую пробку. Передает пиво Игнату, таким же способом открывает мою посудину, а потом забирает у бритого последнюю емкость и расправляется с крышкой. Затем наступает очередь тараник. Саша мастерски разделывает сушеные рыбы и раздает нам янтарные пластинки. Минуту мы сидим молча, дегустируя желтую прохладную жидкость прямо из горла. Отламываем от пластины, неторопливо пережевываем твердые соленые ленточки тараньки. «Благодать!» Счастливо причмокивает губами Сашка, отхлебывая из бутылки и подставляя лицо теплому весеннему солнцу. «Ага», — поддерживаю я, — «хорошо сидим». Бритый молчит, попивая пиво, пожевывая кусочки рыбы и наблюдая за нами. «Игнат, там какие-то непонятки между нами возникли». Вздохнув, начинаю разговор. «Саня говорил, ты с лысым и самохой сильно недоволен был. В чем проблема?» «Проблема?» Бритый отставляет бутылку. «Да нет никаких проблем. Только поясни, Лизар, мне одну вещь. Мы же с тобой вместе с малых лет. Друг за друга всегда стояли. Ты на киче из зоне чалился, мы с пацанами тебе сигаретами подогревали. Через твою матушку дачки перекидывали. Откинулся, встретили, лаве подкинули, поляну накрыли. Так было?» «Так», — спокойно отвечаю я. «А чего же ты, Корефан дорогой, запропастился, когда я срок отмотал и на районе появился?» «Мы в соседних подъездах живем, а от тебя ни ответа, ни привета», — злобно выплевывает слова Игнат. «Ты в курсе, что мне пику в грудак вставили?» Спокойно спрашиваю Игната. «Что-то такое слышал?» Насторожно признается он. «Но ты-то давно из больнички выписался?» «Не так давно», — усмехаюсь я. «И двух недель после этого не прошло. И вот представь, первый же день после больнички, еще толком не выздоровев, я получаю по печени от одного местного боксера. Как ты думаешь, после этого мне до общения с тобой было?» «Какого боксера?» — сжимает кулаки Игнат. «Маякнул бы нам, мы бы его. Андрюхи из 20-го дома». Услужливо подсказывает Саша. «Он в последнее время деловой стал. Шестерку купил, нос задрал. Родаки у него крутые перцы, дипломаты хреновы. И он из себя аристократа корчит. Как будто мы не помним, как он еще лет 6 назад в грязи валялся, сопли пускал и прощения просил, когда Тема и Сива ему по рогам дали за выгребоны». «А, этого?» — улыбается Бритый. «А из-за чего замес произошел?» «Да Миха с Евой разговаривал. А затем Андрей подъехал, немного заревновал, а потом слово за слово и понеслось», — охотно рассказал Саня. «Это какая Ева? Высокая блонда в джинсах из дома напротив», — уточнил Игнат. «Она самая», — кивнул Саня. «Я ее помню, совсем сыкухой была, от горшка 2 вершка», — развеселился Брит. «А сейчас поди ж ты, такая фифа модная с задранным носом». «Она девка неплохая», — улыбнулся товарищ. «Ну, конечно, мания величия проскальзывает, красивая слишком, вот и воображает о себе не весь что». «А ты чего за кореша не вписался?» — косо глянул Игнат. «Вдвоем бы его уделали. Их тоже двое было», — вмешался в разговор я. «И сразу решили, что мы решаем вопрос по-пацански раз на раз. Правда, я после больнички не в форме был. Ну да ладно». «Так давай мы с парнями с него спросим», — загорелся Бритый. «Бить человека с дыркой в грудаке после больнички — это зашквар конкретный». «Не надо», — твердо отказался я. «Я свои вопросы решаю сам. И с Андреем уже разобрался. Проблемы больше нет». «Ну, как хочешь», — с сомнением протянул Игнат. «Мое дело предложить». «Ладно. А ко мне почему потом не зашел?» — сменил тему он. «Тут несколько причин. Дома шаром покати. Пришлось устраиваться на работу грузчиком, чтобы немного ловухи раздобыть. За день устаешь так, что приходишь и ввалишься на кровать, как мертвый. Саня мне говорил, что вы меня искали, я и хотел выбрать свободное время и заскочить перетереть. Вот и зашел, как смог». «Ты и работа?» — ухмыльнулся Игнат. «Работать как фраер — это же западло». «Есть захочешь, еще и не так раскорячишься», — криво усмехнулся я. «Лезть никуда пока не хочу. Прийти в себя надо, здоровье поправить, подумать о будущем. А жрать хочется прямо сейчас». «Понятно». Игнат отхлебнул пиво из бутылки и замолчал. «Я Пашку видел». Через минуту сообщил он. «Жаловался на тебя. Говорит, что ты его за дверь по беспределу выставил. Зачем? Ведь нормальный мужик, правильный, старый арестант с понятиями. И тетя Лена одна осталась». «Этот правильный мужик мать избил. С ножом на нее и соседей кидался. Это уже не в первый раз. Нахрен мне такой геморрой нужен? А за мать я вообще хотел ему головенку открутить. Чудом сдержался. Вот скажи, если твоих стариков или сестру отколошматят, а потом порезать захотят, что делать будешь? Так что я еще нормально с этим уродом поступил. По башке не дал, а просто из дома выставил». «Понятно», — повторил Игнат и снова приложился к бутылке. «Мы все решили. Или у тебя еще какие-то вопросы остались? Интересуюсь я. Как жить дальше, думаешь?» Бритый пристально смотрит на меня. «Не знаю», — вздохнул я. «Когда в больничке лежал, чуть Богу душу не отдал. Еле выкарабкался. Много думал, переживал. Сейчас в башке куча разных мыслей. Время нужно, чтобы определиться, осознать для себя, что дальше. Еще один момент. Я матери обещал пока что никуда не встревать. Настрадалась она из-за меня. Боялась, что коньки двину прямо там, в реанимации». «Да, пером в грудак — это жестко», — признает Игнат. «Светка рассказывала, что громадная лужа натекла, и тесак глубоко вошел. Ты даже побелел весь. Девки думали, все, кранты. Тяжко тебе пришлось, братан». «Не то слово», — со вздохом подтверждаю я. «Скажи, мы все решили нормально, претензий ко мне нет». «Да какие претензии?» Бритый смущенно отводит глаза. «Ты все нормально разложил. Это мы чуток погорячились, чуть косяк не упороли». «Вот и хорошо», — улыбаюсь я. «Теперь достигнутое перемирие надо закрепить». «Кстати, братан, я тебе тут немного бабла подкину». Достаю из кармана Три смятые рублевки, полученные в магазине, с горстью мелочи, как сдача. Вот все, что могу. Извини, больше нет. Не заработал еще. Ништяк. Довольно лыбится Игнат. Мерси за подгон, держи 5. Обмениваемся рукопожатиями. Вот это по-нашему, пацаны. Саня просто светится от счастья. Возник бы конфликт, пришлось бы впрягаться за меня. А ссориться с Игнатом у него особого желания нет. Давайте. Товарищ поднимает бутылку. За мужскую дружбу. Чтобы у нас все было, и нам ничего за это не было. С улыбкой дополняю я. Три стеклянные емкости звонко стукаются, закрепляя слова. Домой я вернулся подвыпивший, в отличном настроении. Проблема с недовольными корешами была решена. Теперь осталось сконцентрироваться на операции «Экспроприация». Поговорить с Ашотом и Санькой, заручиться их согласием, подготовить все необходимое и помочь Варюге избавиться от неправедно нажитых 100 000 рублей. А потом на всех парах рвануть к новой жизни. В голове играла навязчивая мелодия песни из комедии Кокшонова «Русский бизнес». Фильм, честно говоря, не очень, а вот песня задорная и живая, отражающая жизнь коммерсантов будущих 90-х в полной мере. И сейчас прилипчивая мелодия снова гремела в мозгах бодрым жизнерадостным маршем, предвестником будущих перемен. «А к новой жизни, вперед из песни, господа! Ах, русский бизнес, славный бизнес! Господь не выдаст, Бог подаст!»